и спросил, знает ли она, почему он пришел к ней. «Наверное, ты хочешь сделать что-нибудь для моей соседки Деборы», — ответила Периаль, потому что молилась за нее, прежде чем заснуть. «Ты возложишь руку на ее мужа Лазеля и сделаешь его лучше? Он нехорошо с ней обращается. Мужчина не должен поднимать руку на женщину, кроме как в любви». Тейл узнал ее соседей. Он видел, что они порочные люди и совершают злые дела. Все в деревне были порочны, кроме Периаль. Все в мире. Так он ей и сказал. «Дебора всегда очень добра и мила со мной», — возразила Периаль. «И даже Лазель, о котором я не молюсь, все равно мой сосед». Тейлу сказал ей, что Дебора часто проводит время в постели с разными мужчинами, а Лазель напивается каждый день, даже в скорбенье. Нет, погодите, тогда еще не было скорбенья. Но все равно, он ужасно много пил. Иногда он становился таким злым, что бил свою жену до тех пор, пока у нее не оставалось сил ни стоять, ни кричать. Периаль долго молчала. Она знала, что Тейлу говорит правду, хотя Периаль была чиста сердцем, дурой она не была, и давно подозревала, что ее соседи делают все то, о чем говорил Тейлу. Но даже теперь, зная точно, Периаль все равно заботилась о своих соседях. «Ты не поможешь ей?» Тейлу ответил, что эти мужчина и женщина — подходящее наказание друг для друга. Они порочны, а порок должен быть наказан. Периаль честно сказала, возможно, она думала, что просто спит, а может, сказала бы то же самое и наяву, ибо это было в ее сердце. Не их вина, что мир полон трудного выбора, голода и одиночества. Чего ты ждешь от людей, если их соседи — демоны? Но хотя Тейлу услышал ее мудрые слова, он ответил, что человечество погрязло в пороке, а порок должен быть наказан. «Ты просто не знаешь, каково это — быть человеком», — возразила Периаль и решительно добавила, «я все равно буду помогать им, пока смогу». «Да будет так», — рек Тейлу и возложил руку ей на сердце. Когда он коснулся Периаль, она почувствовала себя огромным золотым колоколом, который только что издал свой первый звук. Она открыла глаза и поняла, что это не был обычный сон. Поэтому Периаль не слишком удивилась, обнаружив вскоре, что беременна. Через 3 месяца она родила прекрасного темноглазого мальчика и назвала его Мент. На следующий день после рождения он уже ползал, через 2 дня начал ходить. Периаль удивилась, но не обеспокоилась, потому что знала, ребенок этот — дар Господа. Тем не менее Периаль была мудра. Она знала, что люди могут многого не понять, поэтому она не отпускала Менда далеко от себя, и когда друзья и соседи приходили ее навестить, отсылала их прочь. Но так не могло продолжаться долго. В маленьком городке секретов нет, люди знали, что Периаль не замужем. И хотя дети, рожденные вне брака, были в то время обычным делом, дети, взрослеющие за 2 месяца, встречались не так часто. Люди стали подозревать, что Периаль переспала с демоном, и ребенок ее от демона. Разные слухи ходили тогда, и люди всего боялись. Поэтому в первый день 7-го оборота все собрались и пришли к маленькой хижине, где жила Периаль с сыном. Их привел городской кузнец по имени Ренген. «Покажи нам мальчика!» — закричал он, но в доме никто не ответил. «Выведи мальчика и покажи нам, чтобы мы увидели, что он обычный ребенок!» Дом хранил молчание. И хотя в толпе было много мужчин, ни один не захотел заходить в дом, где мог скрываться сын демона. Поэтому кузнец снова закричал: «Периаль, выведи своего Менда, или мы подожжем дом вместе с тобой!»